На своих праздниках я обыкновенно зачитывал довольно язвительные пародии, шутки, касающиеся присутствующих. Смеялись, чокались. Но с годами появился в этих застольях легкий холодок, а потом подуло сильнее. Возникла у меня азартная мысль. Артистизм и выразительную пластику Товстоногова, которую видим только мы, его актеры, вынести на сцену. Представляете, если Товстоногов сыграет главную роль в хорошей пьесе, какая буря эмоций будет в зале? Полушутя, полувсерьез, я завел с ним эти разговоры. Я заболел идеей поставить с ним пьесу Ибсена «Строитель Сольнес». Увидеть, как Георгий Александрович в роли будет развивать основную тему Сольнеса. А тема такая: мне не нужны последователи и ученики. Я сам буду строить свои дома. Как это было бы фантастически интересно увидеть. Самое замечательное, что Гога в наших разговорах ни разу не сказал слова «нет». Я чувствовал, что актерское дело задевает нетронутые струны его души. Он посмеивался, говорил, что пока об этом говорить бессмысленно, что он слишком занят, и что, как это, каждый раз играть нужен, наверное, и другой исполнитель. Я просто занят, много занят. Ну, разное говорил, а вот слово «нет» никогда не говорил. Не состоялась эта затея, а жаль. В очередном разговоре Товстоногов сказал: «Почему вы ориентируетесь только на классику? У нас есть экспериментальная сцена. Предложите современную пьесу». Начался последний акт моей жизни в БДТ. Я начал репетировать «Фантазии Фарятьева», пьесу поразительно талантливой Аллы Соколовой. Снова круг близких мне исполнителей: Тинякова, Ольхина, Попова, Шарко. Новенькой была Света Крючкова, теперь знаменитая артистка, а тогда только что принятая в труппу. Художник — Эдуард Кочергин. Сам я играл Павла Фарятьева. Товстоногов посмотрел прогон и сказал определенно: «Эта эстетика для меня чужая. Мне странны и непонятны многие решения. Я не понимаю, почему в комнате нет стола. Люди живут в этой комнате, значит, у них должен быть стол. Пусть Эдик, — это Кочергин, — пусть Эдик подумает об этом. А вас, Сережа, я категорически прошу отменить мизансцену с беготней по кругу. Это непонятно и не нужно». Ах, как все нехорошо! Мы с Кочергиным гордились отсутствием стола. Комната становилась странной, с пустотой посредине. Это сразу выявляло некоторый излом, который был в строе пьесы. На отсутствии стола, как точки опоры, строились все наши мизансцены. А что касается беготни, то, ну что поделать, я считал это находкой. А там в спектакле так было дело. Смурной и нежный максималист Павел Фарятьев, ослепленный своей любовью, узнает, что его любимая Александра ушла. Просто затворила дверь и ушла навсегда с другим нехорошим человеком. Фарятьеву сообщает об этом ее сестра. Павел сперва не понимает, потом понимает, но не верит, а потом бежит, но не за ней, потому что поздно, уже все поздно, а бежит по кругу. Этот странный бег, на который с ужасом смотрит Люба, преддверие эпилептического припадка. Фарятьев нездоровый человек. И я думал, как заменить бег? Чем заменить бег? И ничего не мог придумать. Видимо, мозг мой зациклился. И я пошел к Гоге и сказал: «Георгий Александрович, я не могу придумать. Посоветуйте. Не могу же я устало сесть на стул и медленно закурить». Георгий Александрович сказал: «А почему бы нет?» Это был странный разговор. Я ушел, но медленно закуривать не стал. Мне казалось, что пьеса Соколовой не терпит бытовых привычных ходов. Она внутренне стихотворна, метафорично, хоть и в прозе написана. Шли прогоны, мне сообщили. Гога спрашивает своих помощников: «Бегают?» Они отвечали: «Бегает». И пахло грозой. Художественный совет театра после просмотра подверг спектакль уничтожающей критике. Меня ругали и как актера, и как режиссера. Меня обвиняли в том, что я погубил хороших актрис. Ругали всех, кроме Тиняковой. Ее признали, но сказали, что она играет вопреки режиссуре. Слова были беспощадные, эпитеты обидные. Толстоногов молчал. Решение худсовета — переделать весь спектакль и показать снова.